Глава 12. Проснувшись на ранней заре, Левин попробовал будить товарищей. Васенька, лежа на животе и вытянув одну ногу в чулке, спал так крепко, что нельзя было от него добиться ответа. Облонский сквозь сон отказался идти так рано. Даже и Ласка, спавшая, свернувшись кольцом в краю сена, неохотно встала и лениво одно за другое вытягивала и расправляла свои задние ноги. Обувшись, взяв ружье и осторожно отворив скрипучую дверь сарая, Левин вышел на улицу. Кучера спали у экипажей. Лошади дремали, одна только лениво ела овес, раскидывая его храпом по колоде. На дворе еще было серо. «Что рано так поднялся, касатик?» Дружелюбно, как к старому доброму знакомому, обратилась к нему вышедшая из избы старуха-хозяйка. «Да на охоту, тетушка, тут пройду на болото, прямо за дами, нашими гумнами, милый человек, да коноплями, и стежка там». Осторожно шагая босыми загорелыми ногами, старуха проводила Левина и откинула ему загородку у гумна. «Прям так стеганешь в болото! Наши ребят туда вечер погнали!» Ласка весело бежала впереди по тропинке. Левин шел за нею быстрым, легким шагом, беспрестанно поглядывая на небо. Ему хотелось, чтобы солнце не встало прежде, чем он дойдет до болота, но солнце не мешкало. Месяц, еще светивший, когда он выходил, теперь только блестел, как кусок ртути. Утреннюю зорницу, которую прежде нельзя было не видеть, теперь надо было искать. Прежде неопределенные пятна на дальнем поле теперь уже ясно были видны, это были ржаные купны. Не видно еще без солнечного света роса в душистой высокой конопле, из которой выбраны были уже замашки, мочила ноги и блузу Левина выше пояса. В прозрачной тишине утра слышны были малейшие звуки. Пчелка со свистом пули пролетела мимо уха Левина. Он пригляделся и увидел еще другую и третью. Все они вылетали из-за плетня пчельника и над коноплей скрывались по направлению к болоту. Стежка вывела прямо в болото. Болото можно было узнать по парам, которые поднимались из него где гуще, где реже, так что осока и ракитовые кустики, как островки, колебались на этом паре. На краю болота и дороги мальчишки и мужики, стерегшие ночное, лежали, и пред зарей все спали под кафтанами. Недалеко от них ходили три спутанные лошади, одна из них гремела кандалами. Ласка шла рядом с хозяином, просясь вперед и оглядываясь. Пройдя спавших мужиков и поравнявшись с первую мочеженкой, Левин осмотрел пистоны и пустил собаку. Одна из лошадей, сытый бурый третьяк, увидав собаку, шарахнулся и, подняв хвост, фыркнул. Остальные лошади тоже испугались и, спутанными ногами, шлепая по воде и производя вытаскиваемыми из густой глины копытами звук, подобный хлопанью, запрыгали из болота. Ласка остановилась, насмешливо посмотрев на лошадей и вопросительно на Левина. Левин погладил Ласку и посвистал в знак того, что можно начинать. Ласка весело и озабоченно побежала по колеблющейся под нею трясине.